9 вопросов самому себе или как взять от жизни все. Наша жизнь состоит из дней. Один за другим они идут и идут, и, если честно, немногие проживают их на полную катушку. Возможно, вы пытались взять время под контроль и превратиться в робота с четким планом задач, но загнали себя в угол. Чтобы получить тонкий намек, как лучше распорядиться данным вам днем, используйте следующие вопросы. Чем бы сегодня занялся идеальный я? От представления лучшей версии себя можно получить мощный мотивационный заряд. Это не так просто, как можно подумать, ведь идеал с трудом снисходит до приземленного. Лучше сделайте так. Спросите, чем бы лучшая версия вас занялась сегодня? На что бы она потратила время? Куда пошла? Чего достигла и как? Ответы придут сами собой. Какое самое лучшее событие может произойти сегодня? Воображая его, мы как бы заранее подготавливаем себя к встрече. Такой подход позволяет сделать из лучшего варианта наиболее вероятный. Например, вы наконец-то выспитесь или выйдете на прогулку, или завершите проект, который, вопреки страхам, окажется не таким уж и утомительным. Определите, что хорошего может сегодня случиться, и держите эту мысль в голове в течение всего дня. Как сегодняшний я могу превзойти вчерашнего? Мы растем постепенно. Не просыпаемся и вдруг решаем поменяться. Оставим цель. Каждый новый день быть всего на 1% лучше, чем в предыдущий. Подумайте, что можно сделать. Пусть это будет какой-то совсем маленький шаг. Например, вовремя закончить работу или приготовить блинчики, которые обожают ваши дети. В конечном счете такие микрошаги изменят жизнь. Что я могу сегодня сделать для решения конкретной проблемы? Некоторые проблемы кажутся нерешаемыми, поэтому переходят в категорию серьезных. На самом деле на них просто требуется больше времени и усилий. Что можно сделать сегодня, чтобы стать ближе к цели или к устранению неприятных обстоятельств? Например, чтобы закрыть долги, улучшить здоровье, достигнуть взаимопонимания с партнером. Не волнуйтесь, что не успеете все за сутки. Лучше сфокусируйтесь на том, чтобы успевать понемногу, но каждый день. Даже небольшие изменения значительно повлияют на будущее. Что нужно сделать сегодня? Мы часто размышляем о заветных мечтах и способах их осуществления, однако не забывайте и о насущных делах, благодаря которым мечты становятся чуть реальнее. Определив рутину, вы расставите приоритеты и будете придерживаться графика. Невозможно выполнить все и сразу, но если идти по списку, задачи получится закончить гораздо быстрее. Что я сегодня сделаю для самого важного человека? Кто вам в жизни дороже всего? Партнер, ребенок, родители, друзья, вы сами, в конце концов. Что вы для них сегодня сделаете? Не обязательно совершать какой-то героический поступок. Можно просто позвонить, написать забавное сообщение, приготовить вкусный ужин. Что нового я сегодня могу попробовать? Без риска нет развития. А когда рисковать, если не сегодня? Не надо сразу строить наполеоновских планов. Для начала придумайте, какие мелочи добавить в рутину. Даже если не уверены, что они вам понравятся. По крайней мере, будете знать, что попробовали. Включите новый плейлист, приготовьте новое блюдо. Напишите тому, с кем давно не общались. Найдите новое хобби. Что вы почувствуете? Вспомню ли я о сегодняшнем дне через год? Вероятнее всего, что нет. В этом понимании заключена не только мудрость, но и свобода. Поэтому не переживайте о том, добились ли вы сегодня чего-то или нет, хорошо провели день или нет. Месяцы и годы спустя вы все равно вряд ли об этом вспомните. А раз так, то и незачем гнаться за идеалом. Как я могу сделать сегодняшний день особенным? Однако есть все-таки и особенные дни. Если мы начинаем вносить небольшие, но осознанные изменения в жизнь, обычный день превращается в значимый. И вот он-то вряд ли вылетит из памяти так скоро.